И вдруг звонок жене. «Только вы ушли», — говорят. «Как он захохотал вашим голосом и уж два дня хохочет. Мы принимаем ваши условия. Приходите за Кузи». Запольский открывает клетку. «Вы слышите, как гремит засов? Словно тюремный. Мы уж купили новую клетку. Скоро будет новоселье». «А Кузя не мешает вашим занятиям музыкой? Наоборот, это я ему мешаю. Когда вечером сажусь за фортепиано, он кричит: «Витя, спать пора!» Но если все же продолжаю играть, то Кузя нарушает предписанный ему режим и начинает плясать». Запольский раскалывает грецкий орех. «Орехи очень полезны. В них витамины и все микроэлементы. Вот почему наш Кузя такой холеный. Меня он меньше любит, а жену как собака хозяина. Мы еще спим, и вдруг слышим: «Здравствуй, моя радость! Здравствуй, моя прелесть! Здравствуй, лапочка!» Какой женщине это не понравится? Но пугает для нас не только забава. Врачи говорят, что отрицательные эмоции непременно должны сменяться положительными, иначе инфаркт. Вот Кузя — наше средство от инфаркта. «Виталий Васильевич, колонисты мне говорили, что вы до сих пор ездите на мотоцикле. Неужто верно? Ведь вам за 80. Мотоцикл — это давнее мое увлечение. Расстаться с ним — значит признать, что стал дряхлым старцем. Вообще я человек увлекающийся. Помните, я рассказывал вам о микроскопе? Он был первым моим серьезным увлечением. Но, к счастью, был терпеливым и настойчивым. Согласитесь, собрать мальчишке 20 рублей, когда вокруг столько соблазнов, дело нелегкое. Я собирал буквально по копеечке. Каждый день чистил папин жилет, и он мне давал копейку. Сегодняшний педагог укоризненно покачал бы головой, но отец был прав. Кроме денег я приобретал навыки трудолюбия и аккуратности. Конечно, те копейки были только частью собранных рублей, но самой дорогой. Вы мечтали стать биологом, но не стали, не стал, как не стал шарманщиком. А ведь как мне хотелось крутить ручку шарманки и слушать музыку. Потом я решил, что буду извозчиком. Уж очень любил кататься. Часто меня посылали в магазин, там вкусно пахло черносливом, на полках стояли красивые коробочки с инжиром, и я очень завидовал тем, кто стоит по другую сторону прилавка. Иногда поводом для детской мечты может стать самая неожиданная причина. Когда мне сверлили зубы, я подумал: хорошо быть зубным врачом, уж я буду сверлить, я, а чем мне? А стали композитором. Дед смотрел далеко вперед, когда подарил мне фортепиано. Первую музыку я сочинил 12 лет. Это была песня? Не совсем. Скорее, реквием. Кто-то умер? К счастью, нет. Я рос без всяких отклонений. Не был угрюмым, молчаливым. А напротив, живым и шаловливым мальчиком. Учитель называл меня стрекозой. Но вместе с тем я был очень впечатлительным. Запольский положил перед попугаем еще несколько кусочков ореха и продолжал. Шла мировая война. Нам жилось все труднее. Помню, отец для приработка стал расклеивать афиши. Семья наша была среднего достатка. Родители держали прислугу. Как говорили тогда, прислуга за все. То есть в одном лице и няня, и кухарка, и горничная. Ее мы знали с самого раннего детства и любили как родную. Она вросла в нашу семью и стала совсем своей. Но вот наступили тяжелые времена, пришел голод, и надо было отказаться от прислуги. Помню, какой это был для папы и мам мучительный вопрос. Добрые, интеллигентные люди, они никак не решали сказать, что более содержать ее не в силах. Но другого выхода не было. И вот мама сказала: теперь я сама буду стряпать и убираться. Куда ушла наша нянечка, и как сложилась ее судьба, мы так и не узнали. А потом родители решили сдать комнату, где она жила. В ней поселилась слушательница бестужевских курсов, которые находились невдалеке от нашего дома. Это была совсем молодая девушка, белокурая и голубоглазая. Мне и младшей моей сестре Ирине она сразу полюбилась. При всякой возможности мы заходили к ней. По субботам и воскресеньям в нашей жиличке собирались студенты, тихонько пели революционные песни, читали прокламации, наверное, сочиняли их сами. Хорошо помню одну фразу такой прокламации: «Нет, взойдет над нашей родиной солнце свободы». И знаете, я представлял себе, как это солнце поднимается все выше и выше. А на следующий день я взял скакалку, сделал петлю и сказал сестре: «Я буду городовым, а ты революционеркой. Я тебе наделаю петлю на шею, а ты кричи: нет, взойдет солнце свободы». Вот такие у нас были игры. Я помню свои тогдашние мысли: вот вырасту, буду бороться с самодержавием и сидеть в тюрьмах. Запольский на минуту задумался. Это было время виселиц и расстрелов. В 20 километрах от Петрограда было такое место — Лисий нос. Там произошло событие, наделавшее много шуму. Были казнены 7 революционеров. Вы, наверное, помните, у Леонида Андреева есть рассказ о 7 повешенных. Об этом же написал стихи поэт Дмитрий Цензор. Я их выпросил у курсистки. Моя сестра остановилась на стул и читала эти стихи с пафосом, а я садился за фортепиано. Так появилось мое первое сочинение — «Реквием». Виталий Васильевич, вы помните революцию? Очень хорошо помню то время. Когда произошла февральская революция, мы надели красные банты, ходили по улице, читали расклеенные на стенах газеты. Наш учитель латинского языка, человек умный и нами любимый, сказал, что хотел бы иметь от своих учеников, как он выразился, человеческий документ. Все мы, 40 его воспитанников, должны были ответить на единственный вопрос: какую форму правления мы хотели бы видеть в России? Конституционную монархию, как в Англии, или республику, как в Соединенных Штатах Америки? Наши голоса разделились. Я был среди тех, кто избрал американскую форму правления. Потом были Керенский, Корнилов, разгон учредительного собрания. О Владимире Ленине я тогда еще ничего не знал. Но и сейчас перед глазами объявление, напечатанное на коричневой оберточной бумаге. В нем говорилось о приезде вождя пролетариата. Его встречали на финляндском вокзале. Мог ли я тогда думать, что год спустя приду на этот же вокзал, чтобы отправиться в дальний и долгий путь? Глава вторая. Читатель, наверное, помнит, что первая партия колонистов покинула Петроград 18 мая 1918 года. 400 детей в возрасте от 5 до 15 лет благополучно прибыли в МИАС. Виталия Запольского записали во второй эшелон, который отправлялся недели позже, 25 мая. И вновь проводы колонистов были долгими. Никто не знал точного времени отправления поезда, и только поздно вечером, в конец утомленные родители простились с детьми, а провоз все еще не подавали.